Глава 6. Венеция. 1623 год. Матео Томазин истошно вопил, вцепившись в перила моста. Надо было бежать, но ноги словно приросли к ступеням моста, и он не мог сделать ни шага. Чьи-то руки схватили его за плечи, прижали к стене. Хриплый голос крикнул: «Что ты наделал, мерзавец?» Высокий голос прокричал, срываясь на визг: «Он его убил!» «Кто убил? Кого убили?» Только что город был пуст, а тут, откуда ни возьмись, собралась толпа. Кто-то нес фонари, люди, оттесняя друг друга, пытались рассмотреть тело на земле. «Бедняга! Его задушили!» «Его надо казнить прямо здесь!» При этих словах Матео задрожал и попытался снова прошептать что-то в свою защиту, но голос не слушался. Захлопали ставни. Старушечий голос сверху поинтересовался, действительно ли мертва жертва. «Заставьте его заплатить, душитель!» — взвизгнул кто-то, и Матео почувствовал, что сейчас позорно описывается от страха. «Это не я! Я просто нашел его!» Но студента никто не слушал. «Дорогу ночной страже!» Увидев четверых мужчин в высоких сапогах с фонарями, Матео выдохнул. По крайней мере, его не растерзают на месте. Двое схватили студента под руки, еще двое в свете фонарей разглядывали тело. Он патриций. Плащ, шелковые чулки. Но, скорее всего, из Барнаботти, заметил второй стражник. Смотри, рубашка заштопана, одежда неопрятна. Кинжал в крови. Он ранил своего убийцу. «Я не ранен», пропищал Матео, но на него никто не обратил внимания. Гондола, управляемая одним гребцом, бесшумно скользила по воде и вплотную приближалась к фундаменту, набережной. Теперь в темноте можно было различить три фигуры, закутанные в черные плащи. «Дорогу повелителю ночи», — глухо сказал первый, сошедший с лодки. Повернулся. Но второй, не обращая внимания на протянутую руку, сам шагнул на парапет. От движения длинный плащ взметнулся, и человек стал похож на огромную черную птицу. Матео увидел черный клюв вместо лица и потерял сознание. Когда студент пришел в себя, то оказалось, что он сидит в холодном темном помещении какой-то таверны, прислоненной к стене. Человек напротив внимательно на него смотрел. Маски на его лице не было. Совсем еще мальчик, долговязый, тощий, с оттопыренными ушами, совсем не похожий на преступника. Я шел домой, торопился и наткнулся на него. У меня нет раны, я же слышал, что он ранил нападавшего. Вот, посмотрите. Вскочил, но тут же обессиленно упал на лавку. Город за окном просыпался, хотя до рассвета еще далеко. У подножия дворца камерленги грузовые лодки, плоты, карлины, наполненные овощами с островов, устраивали пробки на Большом канале и постепенно рассеивались, приставая к берегу и превращаясь в прилавки. Хриплые голоса на местном диалекте разрывали холодный воздух. Неподалеку лодки-брагоцы из Кьоджа и Пеллестрины, на которых гребли крепкие рыбаки в теплых шапках, торопились на рыбный рынок. На прилавке лился поток серебристых сардин, камбалы, скумбрии, красных креветок и кефали, черных угрей. Подобной рыбы, говорят, не найти на прилавках Рима или Неаполя. Скоро появятся первые покупатели. Старики, томившиеся бессонной ночью без новых сплетен. Монахи, занимающие лучшие места для сбора милостыни. Простолюдины, надеявшиеся подешевле купить рыбную мелочь. Прежде всего гьотсо или бычков. Бычок не особо ценная рыба. Мелких молодых рыбешек рыбаки используют как приманку для ловли морского окуня. Только подросшие рыбки попадали в меню венецианских тратторий и лаканд. В основном зимой. Ловят его на отмелях, где рыбка прячется во время отлива. Бычки гьотсо дешевы, зато можно хорошо накормить семью, приготовить ризотто, который на диалекте называется «айго». «Услышу ли я снова эти звуки?» — думал Матео. Его не растерзала толпа, но теперь перед ним сидел самый страшный и беспощадный представитель власти Венеции. Как такое могло случиться с ним, обычным бедным студентом? Нет, невозможно. Это просто недоразумение. Но кто его защитит? Родителей нет в живых. Единственная родная душа — его домовладелица. Но кто будет слушать девушку? Слезы выступили на глазах Матео. «Откуда ты шел?» «Мы с друзьями были в фуратоле черной кошки, пили вино. У Джузеппе появились деньги, и он нас угощал». «Ты шел домой? Где ты живешь?» При мысли о том, что эти страшные люди явятся в дом, Матео разрыдался, как ребенок. Темная тень мелькнула перед глазами, и огромный кот мягко прыгнул на скамью. «Плато, ты опять соблазнял кошек каноника?» — мягко поинтересовался повелитель ночи. «Допрыгаешься, вызову Кастрогатти. Иди домой. Розальба наверняка оставила тебе на кухне что-то вкусное». Кот внимательно посмотрел на Матео, отчего слезы студента тут же высохли, спрыгнул со скамьи и исчез в темноте. Глядя на заплаканного парня, повелитель ночи чуть не рассмеялся. И это безжалостный убийца. «Так зачем ты обнимал труп посреди ночи? И где твой дом?» Матео, запинаясь, рассказал обо всем подробно. «Твоя домовладелица. Ты имеешь в виду жену владельца дворца?» «Нет, синьорина не замужем. Она унаследовала палаццо от отца». «У вас близкие отношения?» «Что вы, ваше превосходительство! Разве такая девушка обратит внимание на бедного студента?» «Что ж, на данный момент ты арестован и находишься под следствием. Придется набраться терпения, чтобы остаться в камере на несколько дней, как того требует закон. Близкие могут приносить тебе еду, с тобой будут хорошо обращаться, но придется оставаться пленником, пока мы не найдем что-нибудь, что оправдает тебя». Видя, как вытянулось лицо молодого человека, повелитель ночи подумал, что это единственный способ защитить его от самосуда сограждан или жестокости ночной стражи. Попади он в руки инквизиторов, признается даже в том, что никогда не пришло бы ему в голову. Он допросил ночных стражников, которые уже навели справки и установили личность убитого. Жертву звали Альвизе Дзонин. Он жил под присмотром старой служанки рядом с Кампо Сан-Барнабо. «Мы положили его на кровать и веревку тоже». «Но если кинжал убитого был в крови, убийца должен быть ранен, а задержанный вами юноша чист. Почему же вы арестовали его?» «Ну, там же на месте все говорили, что это он». «Да, правильно, я отправил его в камеру. Растерзали бы парня». Повелитель ночи строго глянул на стражников. «Он посидит пока в тюрьме. Но горе вам, если узнаю, что вы плохо с ним обращаетесь. Все поняли?» Стражники закивали. «Вот монеты. Купите ему поесть и дайте воды». Повелитель ночи стоял у окна, любуясь площадью Сан-Марко в холодном свете зимнего солнца. Слева базилика Святого Марка, восточная сказка со множеством куполов над готическими шпилями, венчающими арки. На заднем плане дворец Дожей, кружевная крепость, легкая, как облако. За ней сверкающая в солнечных лучах вода. На площади собралась обычная разнородная толпа. Дамы в широких юбках, закутанные в разноцветные палантины, рассматривают ткани на прилавках уличных торговцев под зонтиками. Рядом сеньоры в дорогих атласных одеждах и шелковых чулках. Пара монахов. Продавцы с деревянными подносами с едой на шее. Нищие. Пора было отдать распоряжение и отправляться домой, чтобы отдохнуть. Впереди много дел, которые повелитель ночи должен закончить, пока снова не наступила темнота. Но сначала он спустился на площадь. Слушать болтовню знати, оккупировавшей кафе, ему не хотелось. Поэтому он отправился в небольшую таверну в переулке. Заказал закуски, сарде альсуар, сардины в венецианском соусе, маленьких жареных каракатиц, треску в сливках. Выпил белое вино и погрузился в раздумья. Здесь его и нашел помощник Даниэля. «Мне придется вернуться во дворец во второй половине дня. У нас на руках дело, которое может затянуться. Один юноша имел несчастье наткнуться на труп Барнаботта, а тупые стражники решили, что он убийца. Пришлось отправить молодого человека в тюрьму для его же блага. Я не думаю, что против него найдутся какие-либо улики, но смерть этого Альвизе Дзонина немного странная. Если не найдем никаких зацепок, придется искать парню хорошего адвоката. Ваше превосходительство, убийство Барнаботта может быть связано с игровыми долгами, мошенничеством. Вы сами знаете, как это обычно бывает. Тем не менее, нам предстоит расследование. Отдыхай. Встретимся вечером. У подножия моста Риальто кипела жизнь. Несмотря на вечернюю темноту, лодочники выгружали последние за день бочки и ящики. Хозяева таверн, гостиниц и постоялых дворов укладывали их в свои тележки, пробирались среди нагруженных поклажей бедняков. Тут же, под ногами, суетились мальчишки. Какая-то женщина, высунувшись в окно, звала сына домой. Повелитель ночи с помощником высадились из гондолы, сопровождавший их ночной страж нес в руках мощный фонарь. «Ты свободен», — сказал магистрат гондольеру. «По дороге домой заезжай ко мне, скажи Розальбе, что я буду ужинать с друзьями. Пусть приготовит хорошее вино». Помощник задал пару вопросов в маленьких баттегах-лавках и мастерских, и вскоре они уже были на месте. «Смотрите, ваше превосходительство», — посветил фонарем помощник. «Неприметный подвал. Скорее всего, здесь и спрятался убийца, поджидая жертву. Место удобное. Ночью тут мало кто ходит, а свет из окон не попадает на мост». «Судя по всему, это не убийство с целью ограбления. Все воры знают, что с Барнаботти взять нечего. А глаз у них наметан. Он хотел убить именно Альвиза Дзанина. Жертве на шею накинули веревку и потащили. Смотри вот здесь». Но он сражался за свою жизнь. Следы крови не только на кинжале, но и на камнях. Посвети вот сюда. Убийца должен быть ранен. А теперь пойдем, Даниэля, осмотрим тело. Нужный дом находился неподалеку, на фондаменте Редзонико, напротив кампо Сан-Барнабо. На первом этаже магазин подержанной одежды и четыре двери, ведущие наверх. Дом был спроектирован так, чтобы каждая маленькая квартира на первом этаже имела отдельный выход. Это было все, что Светлейшая Республика могла сделать для удобства разорившихся дворян. Одна из дверей полуоткрыта, сверху доносился женский плач. По тускло освещенной лестнице мужчины поднялись наверх, стараясь глубоко не дышать, воздух был наполнен запахами плесени и подгоревшей еды. Наконец они попали в комнату с облезлыми стенами. По крайней мере, здесь был камин. Правда, не разожженный. Из мебели лишь шаткий стол, накренившийся вправо, и пара стульев. Женский плач оборвался. Морщинистая старуха в грязном фартуке уставилась на вошедших и тут же снова зарыдала. «Куда я теперь пойду? Какое несчастье! Сеньоры, друзья моего сеньора, они могут сделать что-то для бедной нищей кухарки?» «Заткнись и сядь! Перед тобой повелитель ночи», — рявкнул Даниэля. «Какая честь!» — ничуть не смущаясь, голосила старуха. «Мой сеньор был беден, но благороден, раз такие люди навестили наше скромное жилище». Магистрат закатил глаза. «Где тело?» Старуха наконец заткнулась и молча указала на дверь в смежную комнату. Ставни были закрыты. Альвизи Дзунин лежал на кровати, накрытый ветхим одеялом. Руки связаны на груди. Молодой, не больше 30. Очень худой. В лице что-то отталкивающее. Может быть, из-за сильной бледности. На шее фиолетовая борозда от веревки. «Где веревка?» Старуха непонимающе смотрела на визитеров. «Веревка, которая была у него на шее», — пояснил Даниэля. «Должна быть где-то здесь». Старуха переворошила одежду, в беспорядке набросанную на единственный стул. «Вот она! Какая грязная веревка! Весьма странно. Возможно, она даст нам хотя бы крупинку информации». Магистрат положил ее в карман. Они вышли из дома. Ночной страж, ожидавший у дверей, двинулся вперед. На кампо собралась толпа, привлеченная заунывным мужским голосом. «Венеция! Скоро она утратит свою мощь и свою силу. Она больше не властительница морей. Скоро, скоро она будет продавать свою былую красоту всем, кто захочет, как проститутка, готова пойти с каждым. Она будет запудривать свои морщины и соблазнять своими увядшими прелестями, забыв, кем была когда-то». «Что это такое?» — удивился магистрат. «Местный прорицатель. Говорят, пользуется успехом», — пояснил страж. «Гоните в шею! Кто разрешил собираться на площади и оскорблять Светлейшую Республику? Куда смотрят магистраты по делам богохульства?» «Прочь, прочь!» Страж широкими шагами вышел на площадь. «Скоро третий удар колокола. После никому не разрешено выходить на улицы». Увидев блюстителя закона, толпа рассеялась. Вместе с ней исчез и прорицатель. Его высокая фигура словно растворилась в ночи. «Продавать свою красоту как шлюха?» — хмыкнул магистрат, а помощник лукаво глянул на патрона. «Интересно, прав прорицатель? Вам, ваше превосходительство, это должно быть известно». «На что ты намекаешь?» «Джованна Семолина, вам знакомо это имя? Стрега, которая попала под суд Инквизиции. Говорят? Говорят, что она открыла вам некий секрет о тайных дверях, о которых давно шепчутся в городе, поэтому ее и не сожгли». «Не слушай сплетен, Даниэля. Кого сжигали в Венеции? Светлейшая всегда была независимой и не слушала, что говорит церковь. И то правда, ваше превосходительство. И, к сожалению, наш мир не лучший из всех возможных миров. Мы слишком привязаны к прошлому, к традициям, к страстям. Мы слишком увлекаемся чувствами. Видите ли, я верю, что мы, люди, обладаем великой силой, силой разума, которая одна может указать нам новые пути. Но никто об этом не вспоминает». «Да ты философ, Даниэля». «Кто из нас не философ, ваше превосходительство? Даже вы назвали своего кота Платонеум. И? Что бы вы ни говорили, я знаю правду. Там, куда мы за вами приезжаем, есть проход». «А ты сказочник, Даниэля». «И? Что бы вы ни говорили, я знаю правду. Там, куда мы за вами приезжаем, есть проход». «А ты сказочник, Даниэля».